Если плыть на каное? Да, у меня был когда-то подвесной лодочный мотор, но старый, и он в конце концов сдох. А если иметь моторку, сколько времени займет дорога? Часов 5. Немного больше, немного меньше. Сейчас сезон дожди, и здесь легко заблудиться. Это я уже понял. Реки сливаются. Вам придется захватить с собой одного из наших рыбаков. Без проводника вы ни за что не найдете Парагвая. А вы ездите туда раз в год? Да, но в сухой сезон, в августе. Тогда прохладнее, и москитов не так много. Одна ездите? Нет, беру с собой Лако, моего индейского друга. Он довозит меня до Парагвая. Когда вода на реках спадает, путь занимает около 6 часов. Там я жду какой-нибудь проходящий мимо корабль, потом пересаживаюсь на рейс до Корумбы. Остаюсь в городе на несколько дней, потом ловлю попутное судно и плыву обратно. Нейт вспомнил, что на Парагвае они встретили еще мало судов. Любое судно? Обычно такое, которое перевозит скот. Их капитаны охотно берут пассажиров. Она плавает на каное, потому что ее моторная лодка сломалась, ездит зайцем на пароходах для перевозки скота, чтобы попасть в Корумбу, единственную точку ее соприкосновения с цивилизацией. «Насколько изменит ее деньги?» — спрашивал себя Нейт. И ответа на этот вопрос не находил. Он сообщит ей обо всем завтра, с утра, когда отдохнет, поест, и у них будет много времени для обсуждения дел. На краю деревни появились мужчины, которые направлялись к ним. «А вот и они», — сказала Рэйчел. «Мы ужинаем до наступления темноты, а потом ложимся спать». «Догадываюсь, что в темноте здесь нечего делать». «Ничего такого, о чем мы могли бы поговорить», — быстро произнесла она, и это его позабавило. Живи появился в сопровождении индейцев. Один из них вручил Рэйчел небольшую квадратную корзинку. Она передала ее Нейту, и тот достал из нее небольшой каравай хлеба из муки грубого помола. «Это маниока», — объяснила Рэйчел. «Наша основная пища. И, видимо, единственная, во всяком случае, на сегодняшний день». Нейт приканчивал второй каравай, когда к ним присоединились индейцы из первой деревни. Они принесли из лодки палатку, противомоскитную сетку, одеяло и воду в бутылках. «Мы ночуем сегодня здесь», — сообщил Нейт Живи. «Кто сказал?» «Это самое лучшее место», — поспешил объяснить Рэйчел. «Я бы предложил вам переночевать в деревне, но белому человеку для этого сначала надо попросить разрешения у вождя». «То есть мне?» — уточнил Нейт. «Да». «А ему, значит, такое разрешение не требуется», — он кивнул на Живи. «Он же лишь ходил за пищей, не спал там. Здешние правила сложны». Нейту это показалось забавным. Примитивное племя, люди ходят без одежды, но живут по сложной системе правил. «Я бы хотел отплыть завтра около полудня», — сказал он. «Это тоже будет зависеть от вождя». «Вы хотите сказать, что мы не сможем уехать, когда захотим?» «Вы отплывете тогда, когда он скажет, что вы можете это сделать. Не беспокойтесь». «А вы с вождем в хороших отношениях?» «Мы ладим». Она отослала индейцев в деревню. Солнце опустилось за горы. Тени от деревьев уже подбирались к ним. Несколько минут Рэйчел наблюдала, как они с Живи сражаются с палаткой. Свернутая, она казалась совсем маленькой. Развернутая выглядела немногим больше. Нейт сомневался, что живи в ней поместится, не говоря уж о них двоих. Когда они натянули палатку на колышке, она казалась высотой ему по пояс, края сильно скошены, и было очень сомнительно, что она способна вместить двоих взрослых мужчин. «Я ухожу», — объявила Рэйчел. «Вам здесь будет удобно». «Обещаете?» — простодушно спросил Нейт. «Если хотите, я пришлю двух парней охранять вас». «С нами все будет в порядке», — успокоил ее Живи. «Когда здешнее население просыпается?» — поинтересовался Нейт. «За час до рассвета». «Можете не сомневаться. Мы тоже к этому времени проснемся», — заверил ее Нейт, с подозрением поглядывая на палатку. «Мы можем встретиться пораньше. Нам нужно многое обсудить». «Да, я пришлю вам еду на рассвете, а потом мы поболтаем». «Это будет замечательно». «Не забудьте помолиться, мистер О'Рейли». «Не забуду». Рэйчел ступила в тень. Еще несколько мгновений Нейт мог видеть ее силуэт на тропинке, потом все исчезло. Деревня тонула в черноте ночи. Они несколько часов сидели на скамейке, ожидая, когда воздух станет прохладнее, оттягивая момент, когда придется залезть в душную палатку. Но выбора не оставалось. Палатка, какой бы хлипкой она ни была, защитит от москитов и прочей летающей нечисти, а также от ползучих гадов. Живи рассказал о деревне, поведал несколько историй об индейцах, каждая из них кончалась чьей-нибудь смертью. Наконец он спросил: «Вы сказали ей про деньги?» «Нет, скажу завтра». «Теперь вы ее видели. Как думаете, что она обо всем этом скажет?» «Понятия не имею. Она здесь счастлива. Жестоко разрушать ее жизнь. Тогда отдайте деньги мне. Мою жизнь они не разрушат». Соблюдая привычную иерархию, Нейт залез в палатку первым. Предыдущую ночь он провел, глазея в небо со дна лодки, поэтому усталость быстро сморила его. Когда он уже храпел, Живи медленно расстегнул молнию на палатке и пошарил рукой в поисках свободного места. Его спутник ничего не почувствовал.